Рано или поздно кончится кино, и до драмы слезной будет все равно. Разойдутся люди по своим делам, в лабиринтах судеб тая тут и там. Ветрены сны, когда сияет солнце, кружатся дни, назад вновь не вернешь их, только поток струится и уносит зыбкий песок. Имен и форм вопроса сколько бы незримо не было дорог, цель у всех едина, цель один итог. Истина горит и зовет внутри, никого не слушай, ей одной внемли. Ветрены сны, когда сияет солнце, кружатся дни, назад вновь не вернешь их, только поток струится и уносит зыбкий песок. Имен и форм вопроса знай, верь себе, да иди вперед. Все в твоей судьбе смысл обретет. Что плутать с тенями света или тьмы, грохоча цепями мысленной тюрьмы. Ветрены сны, когда сияет солнце, кружатся дни, назад вновь не вернешь их, только поток струится и уносит зыбкий песок. Имен и форм вопроса